Деревенька создавала гнетущее впечатление. Старые пустующие домики, покосившиеся ворота, и в то же время не похоже, чтобы ее оставили совсем давно. Травой она еще не заросла, да и дома по большей части выглядели прилично. «Никого», — хмыкнул один из наемников, что шел за мной. «Я сосредоточился на окружающем мире, но тоже ничего не заметил. Если тут и были сектанты из альянса мясников, то задержались ненадолго. Нейт, подозвала меня главная. Что скажешь, может твоя сестра? Нет, но она самая сильная из нас. Думаю, если на нее нападут, то... Нет, если хотите кого-то послать, я пойду, но не она». В ее словах была доля истины, Юл легко бы выдержала все, что могли использовать сектанты для засады, но даже так я ни за что не стал бы использовать ее как приманку. «Ладно», — не стала она настаивать. «Попытаться стоило», — кивнул Гимли. «Если заметишь что-то подозрительное, сразу отходи, мы прикроем». Я кивнул и скользнул вперед, используя технику скользящего ветра. Все-таки ее полная версия была намного более удобной, чем тот вариант, который отрабатывал я, но и те отработки впустую не прошли, поскольку основа была одна, мое тело легко и быстро училось использовать ее. Я двигался вдоль дороги, слегка пригнувшись, подскочил к одному из домиков и прислушался. Ничего, ни разговоров, ни шорохов, ни всплесков духовной энергии. Заглянул в окно, но внутри царила тьма. Затем прошел к следующему, но там было все то же самое. Солнце к тому времени уже практически полностью зашло, но ни в одном из окон свет не зажегся. Во втором доме я все-таки отважился заглянуть внутрь, но людей не заметил. И все же тут все буквально смердило смертью. Третий дом тоже не принес ничего. Оставалось еще домов 7. Если не считать сараев и пристроек, но вместо этого я вышел на середину улицы и громко крикнул: «Дяденьки, тетеньки, есть тут кто, помогите!» И специально добавил детские нотки в голос. Учитывая, что мы ищем детей, то возможно сектанты, если они прячутся, подумают, что я один из сбежавших. «Пожалуйста, кто-нибудь, я от сектантов сбежал, и ничего». Гробовая тишина. Я крикнул еще пару раз, изобразил метание по улице, но ничего. Это стало своеобразным сигналом для моих спутников. Гаррона, поняв мой план и не увидев никакого шевеления, дала команду на выход, и вот уже 30 воинов неторопливо, оглядываясь по сторонам, входили в покинутую деревню. «Хорошая идея», — похвалила она. «Жаль, сразу не пришла в голову», — пожал я плечами. Лидер тут же отдала приказ своим обшарить деревню, разделив всех на группы по 4 человека. Я наконец-то вернулся к Юл, и к нам присоединилась еще и сама Гаррона. Мы с Юл явно были ей интересны намного больше остальных наемников, и этот интерес меня не радовал, но его можно было понять. Мы осмотрели один из пустующих домов, но ничего интересного там не нашли. Простенькая мебель, остатки посуды и одежды, причем все очень старые, и при этом тут было очень мало пыли и грязи. «Они и впрямь используют это место как перевалочный пункт», сказала Гаррона после беглого осмотра. «Поддерживают тут все в хорошем состоянии, но при этом не хранят ничего ценного. А давно эти земли Альянс контролирует? Лет 20, вроде. Как сформировался? Но и до этого тут вряд ли кто решил бы селиться. Это сейчас Альянс 1, а раньше тут сект был с десяток, и каждый искал, чем поживиться. Они и объединились как раз потому, что порознь мы стали их слишком сильно ощипывать. А может, сектанты сами и построили?» — предположила Юл. «Возможно, но как-то не верится. Земледелие и скотоводство лишает их главной силы – маневренности. Они не строят городов, по крайней мере на землях провинций, лишь разбивают временные лагеря. Да и зачем самим этим заниматься, когда можно устроить набег на села? Нет, не в их стиле. Да и мы рейды часто в эти края устраиваем, наткнулись бы на деревушку рано или поздно. Ну, она старая, и раньше вы не натыкались, как я поняла. Мы не натыкались». «Может, кто другой натыкался, из орденов, например, или багровое возмездие сюда учеников на практику частенько отправляет. Лидер, лидер!» Послышался возглас снаружи, и Гаррона тотчас сорвалась с места, выскакивая на улицу и выхватывая оружие из пространственного кольца. «Мы тоже побежали за ней, но ничего на первый взгляд не увидели. Что случилось? Люди! Там люди! Что? Где?» Из-за соседнего домика выскочила парочка воинов в синей броне, один из которых нес на руках девушку в алом наряде, за ними шли еще трое в таких же одеждах. Воины, второй и третий шаг, и все сильно ранены. Один из них вообще был без руки, но как-то ухитрялся стоять на ногах, а вот у той, что нес воин странников, все было гораздо хуже. У нее в буквальном смысле был распотрошен живот, и чудо, что она до сих пор была жива. Гаррона там что-то говорила про багровое возмездие и практику, ну так вот, судя по одеждам, это как раз они и были, ученики школы, но что с ними произошло, и от кого они убегали? Стоило мне об этом подумать, как над лесом разнесся нечеловеческий рев, от которого стыла кровь в жилах, и кто бы это ни был, он довольно близко. Глава 10. Зловещий рев повторился еще трижды, каждый раз немного смещаясь, но я бы не сказал, что удаляясь. Это нечто словно ходило где-то рядом, но пока не показывалось. Гаррона немедленно скомандовала боеготовность, собрав нас в одном месте, а сама занялась ранеными. Однорукий парень потерял много крови и ослаб, но его жизни ничего не угрожало, остальные тоже по сути отделались легким испугом, а вот девушка с большой раной на животе была при смерти. Глава нашего отряда запихнула ей в рот самую мощную пилюлю лечения, что имелось в ее распоряжении, и залила это каким-то зельем, но эффект был слишком медленным. Девушка умирала, и судя по контексту разговоров, в рану что-то попало, яд или вроде того, что значительно снижало эффективность лечения. «Я могу попробовать ей помочь», — шепнула мне Юл, когда мы наблюдали за попытками оказать первую помощь. «Я знаю», — кивнул я. «Сила Юл не просто в способности вернуть к жизни мертвого, как возрожденного, такое могли делать многие темные практики, а в том, что она обращала нежить во вполне живых людей. Именно благодаря ее силе все в Радархарте возрождались. Разумеется, делала она это не сама, а многократно усиленная специальным артефактом. Она была кем-то вроде некроманта-целителя, единением двух противоположностей, и она могла легко срастить раны, не дав человеку умереть. Но ты не можешь. Но ведь тогда она умрет. Люди умирают, Юл. Такое случается. Но мы же можем ей спасти. Если мы ее спасем, то мне придется убить всех остальных, покачал я головой. Юл, ты просто не понимаешь, как они отреагируют, узнав, кто ты. Они не будут тебе благодарны, они обернут оружие против тебя. Ты для них из временного товарища превратишься в заклятого врага. Ты этого не знаешь, нахмурилась она, смотря на меня сверху вниз. Мы должны попробовать. Юл, пожалуйста, я не могу просто стоять и смотреть, как кто-то умирает, когда я могу помочь. ТЦ, Гаррона, крикнул я, делая несколько шагов вперед. Гаррона, не сейчас, не видишь, я. Мы с сестрой спасем ее, но вам придется выйти из дома. Что? Нет. Она владеет одной секретной техникой лечения, но вам ее видеть нельзя. Женщина нахмурилась, с недоверием поглядывая на меня. Мы можем ее спасти, но вам придется нам довериться. Ладно, выйдите все, мы останемся. Мы не бросим Лэй. Попытался возразить какой-то парень, но его чуть ли не за шиворот на улицу вытащил Гимли. Остальные ушли сами, закрыв за собой дверь. Юл тут же присела рядом с девушкой и коснулась ее лба. Она слаба. Нейт, я могла бы попросить тебя. Я кивнул и присел рядом, прекрасно зная, что именно ей нужно. Одной рукой я зажал несчастный нос и рот, другой для надежности надавил на шею. Юл тем временем придавила руки и ноги. Девушка задергалась, не в силах сделать вдох, а спустя два десятка секунд обмякла. Остановилась, кивнула Юл, закатывая рукава. У нас есть пара минут. В основании Радархарта находится огромная магическая конструкция, связанная артефактом, благодаря чему души не уходят, и сила Юл может возвращать их в тела. Тут же такого нет. Если человек мертв больше пяти минут, шансы на успешное воскрешение будут минимальны. Там либо получится просто возрожденный, либо пустое живое тело без разума и души. Я тем временем уселся поудобнее в позу медитации. Я попробую погасить твою ауру своей. Буду поглощать всю энергию, что выделится при твоей технике. Хорошо, действуем. Юл раскрыла одежду девушки и положила руки на проекцию сосредоточия, приступив к воскрешению, а я стал медитировать, стараясь поглотить все, что выплескивалось в воздух. И это было сложно, ведь я должен был поглотить все остатки. Одна ошибка, и Гаррона с людьми могут заметить следы демонических техник. Но раз они пока сюда не врываются, все хорошо. Основная же проблема оказалась в том, что Юл нереально сильна для моего нынешнего тела. У нее был отличный контроль, но даже те крупицы, которые она выбрасывала, были для меня целой рекой. Я едва не надорвался, пытаясь поглотить эту силу, и в тот момент, когда она закончила, Я просто рухнул на пол, обессиленный и покрытый испариной. «Нейт, я в порядке», — заверил я ее, хоть сам был в этом не уверен. Демонической энергии во мне было так много, что ее тяжело было удерживать. «Как она? Все хорошо. Мы ее спасли», — Юл улыбнулась. Я бросил взгляд на девушку, на животе которой появился шрам длинной с ладонь. Она все еще была бледной, но на щеках уже начал появляться розовый румянец, а дыхание выровнялось. «Много сил потратила?» – спросил я. «Потеряла целую ступень, вроде. Не привыкну еще к вашим способам измерять силу», – она виновато улыбнулась. «Целая ступень, значит, уже седьмая. Печально, но ожидаемо. В случае чего у Юл при себе есть пара камней, что помогут восполнить силы. Но мы правильно поступили. Очень на это надеюсь». На улице тем временем царило легкое оживление. Рева больше слышно не было, но народ был явно на взводе, да и эти ребята из Багрового возмездия порассказывали всякого, еще когда Гаррона оказывала помощь раненой. У них был небольшой тренировочный рейд вместе со старшим преподавателем. Они не собирались заходить далеко на земли сектантов, так, попугать, если вдруг наткнуться, но наткнулись они не на сектантов, а на какое-то чудовище, причем весьма сильное. В итоге их мастер мертв, четверо учеников тоже, а эти смогли унести ноги. «Ну как у вас? Все отлично, вроде», — сказала Юл. «Я сделала все, что было в моих силах. Она проспит еще какое-то время, но жизни ничего не угрожает. Но имейте в виду, сестра не лекарь», — сразу я поставил точку в назревшем вопросе. «Это тяжело ей далось, пусть она этого и не показывает». «Да, я понимаю», — кивнула Гаррона. А тем временем троица учеников школы Багрового возмездия вернулись в дом и проведывали свою подругу. Лидер проводила их задумчивым взглядом, после чего сказала уже мне: «Странно это все». «Что именно?» «Дани, на них напала какая-то тварь, но они ее описать не могут. Ни как выглядела, ни как двигалась, ни что за сила использовала. Никто из них словно рассмотреть ее не смог. Настолько быстрая, а вот это было очень плохим звоночком. Возможно, или использует какие-нибудь иллюзорные техники. Думаете, это мог быть одержимый хранитель?» «Не исключено», — кивнула Гаррона и тоже направилась в домик. «Одержимый хранитель?» — не поняла Юл. «Тут звери тоже могут становиться воинами, как мы», — я кивнул на остальных людей в синих доспехах. «Их обычно называют одержимыми, одержимыми силой. Но есть особенные звери, те, кто жили долго и копили силу десятилетиям, а может даже больше. Что-то вроде мастеров ступени, понимаешь? А, теперь понятно. Значит, вы думаете, что может быть это один из них? Очень возможно. Либо это какая-нибудь демоническая тварь, мало ли какими экспериментами в демонических искусствах могут заниматься практики. Моя сестра, Мия, рассказывала, что в логовах темных находили всякое. Вдаваться в подробности не стал, так как и сам большей части уже не помнил, но в те ее редкие визиты она иногда делилась страшилками. Мне порой казалось, что она специально хочет меня напугать, недовольная тем, что я веду себя слишком по-взрослому. Но мне приятно было послушать ее истории. Примерно через час рев повторился, и по ощущениям гораздо ближе, чем в первый раз. Тварь намекает, что никуда уходить не собирается, а может рыскает в поисках пропавших. Мы пока что продолжали держать оборону, а наемники тем временем пытались убедить Гаррону в том, что нам надо уходить. Если монстр порвал на куски четверых учеников и учителя, то им нечего тут ловить. В конце концов учитель был по меньшей мере третьего шага, а может и вообще четвертого. Сильный воин, проигравший монстру. Но нет, Гаррона не собиралась отступать. Она намеревалась спасти похищенных детей, словно это было что-то личное. «Лидер, лидер, мы кое-что нашли». Внезапно послышались крики со стороны соседнего домика. В одном три десятка человек разместиться при всем желании не могли. В том домике нашелся скрытый люк в полу, ведущий в подвал. Открывать его не стали, решив дождаться лидера. Я с Юл тоже решил пойти посмотреть, что там они обнаружили, и люк — не совсем то слово. Я бы назвал это большой металлической дверью с крепким замком, занимавшей больше половины одной из комнаты. А для того, чтобы к ней подлезть, вообще пришлось частично убрать пол. Отсюда и сложности с обнаружением. Ты рефлекторно будешь искать маленькую дверцу, а не снимать половину пола. «Вскроем?» – спросил Гимли. «Да, надо выяснить, что там прячут», – кивнула Гаррона и извлекла из пространственного кольца свое оружие. Мы все отошли, а она, размахнувшись, использовала какую-то технику и расколола замок на сотню мелких кусочков, полетевших в стороны как шрапнель. Но все защитились барьером, и никто не пострадал. Гаррона наклонилась и распахнула металлические створки, открывая путь к лестнице, уходящей во мрак. Не знаю, как остальные, но я в этот момент рефлекторно поморщился от ударившего в нос смрада. Так пахнет могильник, в который сбрасывают тела, и речь далеко не про один-два трупа. Десятки, сотни, я затруднялся сказать, но запах лично для меня говорил об очень многом. «Всем приготовиться», — скомандовала Гаррона. «Гимли, факел». Но прежде чем помощник успел его достать, внезапно закричала Юл. «Осторожно, там!» Но ее крик утонул в реве, причем ревела как загадочное существо за пределами деревни, так и что-то из открывшегося прохода. К нам кто-то направлялся, и уже через десяток ударов сердца мы узнали, кто. Мертвецы, возрожденные. Один выскочил из мрака прямо на Гаррону, но та играючи смела его своим молотом, снеся голову. За ним последовал второй, бросившийся на женщину, но и тут у нее проблем не возникло. Она не стала пытаться ударить своим оружием, просто не успевала, поэтому ухватила того за руку и швырнула нам под ноги. Гимли не замешкался ни секунды, вонзил оружие нежити в голову, но ситуация резко ухудшилась. Нежить поперла чуть ли не потоком, и сразу три возрожденных набросились на Гаррону. Одного она скинула, а вот второй ухитрился вонзить зубы ей в шею, вырывая крупный кусок. Мертвецы поднимались по лестнице целой кучей. Я выхватил зергула и рассек одному голову надвое, с другим разобралась Юлей. Но неупокоенные казались просто каплей в море, потому что нежить все шла и шла, буквально заполняя весь дом собой и выталкивая нас на улицу. «Отходим!» — крикнула Гаррона и использовала какую-то технику, отчего пятерку зомби перед ней разорвало на куски. «Отходим!» Глава 11. «Отходим! Отходим, чтоб вас!» — продолжала кричать Гаррона, в то время как нежить уже почти полностью заполнила дом. Женщина убила уже десятка полтора-два, еще по несколько убили я, Гимли и Юл, но на их место приходили все новые и новые мертвецы. Когда мы оказались на улице, то вздохнули с некоторым облегчением. Битва с таким противником в замкнутом пространстве весьма неприятна. Гаррона, воспользовавшись передышкой, закинула в рот одну из лечебных пилюль. На вид рана серьезная, но не похоже, чтобы женщина сильно ослабла. И вот нежить полезла на улицу. Полезла откуда только могла. Через дверь вываливалась из выбитых окон. Боевое построение. Странники тотчас встали полукругом, готовясь отразить нападение, и нежить не заставила себя ждать. «Юл, стойки! Меняй стойки!» В ответ демон что-то буркнула, надув губки, и встала в стойку клинка ветра. «Вот умница!» Гаррона ударила по земле перед собой, отчего вперед полетели три воздушные волны, рассекающие сразу нескольких противников. Простая, но довольно эффективная техника для сражения с такой массой слабых врагов. Я тоже отправил зергул в полет, а сам выхватил из пространственного кольца другой меч. Мы с ним действовали в паре. Он бил в одну сторону, я в другую. Пока я отсекал ноги, он голову, и наоборот. Гимли ударил какой-то огненной техникой, напоминающей огненное дыхание дракона, сразу по трем, выжигая из них демоническую суть, но новая нежить все продолжала лезть. Кто вообще мог представить, что под этой деревней их так много? Гаррона, нам надо пробиться в дом. Попробовать закрыть те гребаные врата ада. Я, женщина уже заносила молот для нового удара, но ее вдруг повело в сторону, и техника, которую она хотела применить, сорвалась, ударив взрывной волной по стоящему рядом союзнику. Воина отбросила, и этим сразу же воспользовалась нежить. Сама воительница рухнула на колени, попыталась встать, но чуть было не упала в землю лицом. На нее бросился возрожденный, но тут на помощь пришел я. Зергул пронзил тому голову, а я в прыжке оттолкнул тело, одновременно рассекая голову другому. «Гаррона, что с тобой?» — крикнул я, но тут же выругался, увидев вязь темных вен, идущих от раны на шее и уже ползущих по лицу. Нежить ее чем-то отравила. Плохо, у нее были самые эффективные массовые техники в отряде. Пока я прикрывал Гаррону, два других воина помогали подняться бедняге, что получил от техники лидера. У Юл проблем не было. Она методично шинковала мертвецов одного за другим с крайне сосредоточенным лицом. «Да сколько же их тут?» — послышался раздраженный голос Гимле. «Жги дом!» — крикнул я ему. «Попробуем остановить их так!» Он кивнул, а я бросился вперед, собираясь расчистить путь для огневика. «Юл, прикрой Гаррону!» — крикнул я, уходя. «Поняла!» Рывок вперед, прыжок, и я с разворота, вооружившись сразу двумя клинками, срубил двум возрожденным головы. Третий получил с двух ног в лицо, отчего его отбросило прямо на товарищей. А я тем временем метнул зергул в голову тому, что возник слева, и подсек ноги тому, что справа. Как же их много. Уже вся территория вокруг дома усеяна трупами. Да тут их сотни, во имя лордов. Радует лишь то, что они довольно слабые. Пока что я не встретил ни одного достаточно сильного возрожденного. Большинство вообще простые люди, даже не открывшие в себе сосредоточие, и единственная их сила была в количестве. Еще три возрожденных обрели вечный покой, и я уступил свое место Гимлею, что отхлебнул жидкость из бутылки и дыхнул ярким пламенем, которое спалило нескольких мертвецов и задело дом. Строение вспыхнуло, словно было сделано из сухих листьев. Пламя очень быстро перекинулось со стены на крышу. «Отходим!» — крикнул он мне в спину, отходя назад, и я стал его прикрывать, не собираясь оказываться в окружении. Гаррону к тому моменту уже успели оттащить в безопасное место. Кажется, только теперь количество нежити стало меньше. Они все еще лезли из дверей и окон горящего дома, но их стало заметно меньше, и разбирались с ними уже те, у кого было много сил. Те, кто принял на себя первый удар, как Гаррона, Гимлия и Юл, сейчас отошли, восстанавливая силы, позволяя другим закончить с недобитками. В конце концов возрожденные закончились, а полыхающая крыша рухнула вниз, заваливая проход. Теперь могли вздохнуть с облегчением, вернее, мы так посчитали в начале, но не прошло и пары минут, как вновь услышали рев, и он был совсем близко. «Только еще твари нам не хватало», — испуганно пробормотала наемница, опасливо втягивая голову в плечи. Я лишь покачал на это головой. Сам я страха не испытывал. Когда-то давно, может быть, но сейчас для меня битва была очередной рутиной. Мои страхи уже давно не касались меня самого. «Как она?» — спросил я у Гимлея, который пытался привести в чувство Гаррону. «Плохо. Ее отравили темной энергией», — поморщился он. «Я уже дал противоядие, но она слишком напряглась, и яд успел распространиться». Я бросил короткий взгляд на Юл. Она бы могла с этим помочь. Не так, как той девушке из учеников, а просто вытянуть энергию смерти. Против подобного яда нужно либо использовать специальное противоядие, либо выдавливать стихии света. Третий вариант, чтобы некромант поглотил эту энергию, высосал ее. Но это значит рассекретить Юл, а на такое я пойти не мог, мы и так сильно рисковали с тем воскрешением. Чудо, что у меня получилось все поглотить, да и место тут правильное, со следами действия темных. Остальные, если и чувствуют остатки, то уверены, что дело в деревне. Ничего, она у нас крепкая, выкарабкается. Она не оставит тех детей. Значит, даже когда она встанет на ноги, вы продолжите путь? Конечно, это дело чести, особенно для нее. Гаррона у нас сама была таким ребенком. Ее и других похитил культ черного причастия. Отряд из странников их спас, но поздно, ее брата принесли в жертву. Теперь я, кажется, понимаю, почему вы так рветесь вперед. Да, она возвращает долг, и, возможно, какая-то другая сестра не потеряет брата. Я кивнул и оставил их, а сам направился к Юл, что сидела возле одного из ближайших домиков. «Ты как?» – непривычно, – улыбнулась она, но едва ли она была рада по-настоящему. «Ты ведь не дашь помочь ей?» «Нет, извини, это сработало один раз, но если ты вытянешь энергию смерти, не уверен, что мы сможем объяснить это какой-то техникой. Вернее, можем, но она будет демонической, и тогда у нас возникнут проблемы. Не переживай, она справится, у нее есть причины жить». «Да, ага», — кивнул я, — «больше к нам так никто и не пожаловал в эту ночь. Новая нежить не пришла, а таинственный монстр, которого мы слышали, на огонек не заглянул. Я даже испытал некое разочарование от этого». Гаррона пришла в себя под утро, аккурат с пробуждением и раненой девицей из школы Багрового возмездия. Последняя даже подошла к нам и поблагодарила за лечение, низко поклонившись, чем очень смутила Юл. От ран девушки не осталось и следа, да и чувствовала она себя прекрасно. А вот лидер нашей группы выглядел откровенно плохо. Бледная словно смерть, с темными кругами под глазами, казалось, что она даже потеряла в весе килограмм 5-10. Она справилась с ядом, но тот знатно ее потрепал. Первым делом она приказала расчистить завал, хоть часть людей и была против. «А что если полезут новые возрожденные?» – причитал один из наемников. «Мы должны выяснить, что там», – настаивала лидер. «Если там будут еще возрожденные, мы подготовимся». Под «подготовимся» она имела в виду магическую конструкцию, которую воины начертили вокруг дома. Один из людей Гарроны, похоже, был заклинателем и разбирался в них, потому что именно он с этого момента отдавал приказы относительно конструкции. Где что рисовать, где поправить. Как только конструкция по сдерживанию нежити была завершена, приступили к расчистке завала в полной мере. Работа шла быстро, и часа за три воины странников открыли проход, ведущий под землю. Они попытались выманить мертвецов, которые могли там остаться, но на шум вылезло лишь несколько, с которыми тут же разобрались. К полудню Гарроне стало гораздо лучше, а пара наших людей спустились вниз для разведки. Результат оказался неожиданным. Там тоннель, идущий куда-то, и он большой, даже очень. Воины прошли порядка полукилометра по нему, прежде чем решили вернуться назад. Возможно, по нему мы выйдем в их логово, предположила Гаррона. Или в ловушку, не согласился Гимли. Ты слаба, не думаю, что нам стоит рисковать. А что если детей увели именно туда? Они точно тут были, Родрик подтверждает. Он предполагает, а не подтверждает, покачал он головой. Но выбор за тобой, разумеется. Когда Гаррона объявила о том, что мы собираемся спуститься под землю, наемники запротестовали, и их поддержали ученики. Они вообще слезно умоляли странников вывести их с земель Альянса и помочь вернуться в отделение школы. Но с ними воительница не церемонилась. «Я никого не держу. Мы оказали вам помощь, вы достаточно сильны, чтобы сами уйти отсюда. Хотите уйти, уходите. Но там же тот монстр. Мы одни». Она даже слушать не стала, развернулась и пошла к своим людям. «Я же смотрел на учеников с некоторым раздражением. И это воины, боятся отправиться одни домой, но и под землю к сектантам страшно. И тем больше уважения у меня вызывали люди Гарроны, которые совершенно спокойно восприняли этот приказ. Мне же не хотелось спускаться в таинственные подземелья, но совсем не потому, что я боялся тех, кто может там скрываться. По правде сказать, я бы даже был не прочь прикончить десяток сектантов, ведь у них могут быть при себе ценные вещи. С возрожденных, увы, ничего особо собрать не вышло. Разве что Юл чуть-чуть пополнила силы, впитав энергию смерти, что витала в воздухе. Таким образом она смогла вернуть себе шаг или даже два. Я не был в восторге от идеи, потому что у нас осталось два дня, максимум три, после чего мы с Юл пойдем своей дорогой. А если подземелья окажутся слишком запутанными, то возвращение станет проблемным. Но в итоге я нашел выход из этой ситуации. Просто создал еще одну метку, на которую в случае чего можно будет вернуться. «А вы с нами?» – спросила у меня Гаррона, словно прочитав мысли. «Подземелья длинные, и если вы торопитесь, то нет гарантии, что мы успеем выбраться раньше положенного срока». «Пока да», – кивнул ей. «Не волнуйтесь о нас, мы скажем вам, если решим уйти». «Хорошо», – кивнув, Гаррона отдала приказ на общий сбор и готовность к походу. Правда, количество участников все-таки сократилось. Ученики, немного подумав, решили, что лучше все же попытать счастье и отправиться назад, а вместе с ними еще и три наемника, тоже решивших, что лезть в подземелье, откуда вылезло сотни две нежити, не лучшая идея. «Скатертью дорога», — махнула им рукой Гимли, отсчитав плату за каждый из дней. «А я до последнего думал, что странники не станут платить, сославшись на контракт. Я, пользуясь возможностью, уточнил у него на этот счет. Они дрались с нежитью уже. Мы вполне могли бы послать их, сказав, что ничего не должны, ведь работа не выполнена. Но поскольку была битва, то это все меняет. Мы всегда платим, если воины сражались, а они сражались. Таким образом мы показываем, что не кидаем на деньги и всегда исполняем свои обязательства. И в то же время, если какой-то хитрец решит просто прогуляться с нами, свалив перед битвой, ничем не рисковав, то вот такому мы не заплатим. Раньше мы платили вне зависимости от битвы, но стало появляться очень много попутчиков, что не желали сражаться. Понятно. На этом наш разговор кончился, потому что пришло время спуска. Гаррона шла первой, а следом Юла и еще какой-то крепкий воин. Эта троица по логике должна была быть самой стойкой и принять на себя основной удар. Я был против ставить туда Юл, но она сама сказала, что хочет этого, так что пришлось согласиться. Но дальше уже шел я, прикрывая ей спину, а рядом Гимли. Что ж, пришло время узнать, что там может прятаться во мраке. Глава 12. Тоннель встретил нас тишиной и непроглядным мраком. Гаррона освещала нам путь при помощи специального фонаря, что питался от внутренней энергии, точно такие же были еще у пары воинов, отчего задние ряды тоже имели свои источники света. Оставаться в полной темноте на долгое время то еще удовольствие. Уж я-то знаю. Порой самых строптивых рабов кидали в ящики и зарывали, оставляя в тесноте и темноте. Спустя неделю мы умирали от голода, воскресали, а затем снова умирали. От одних мыслей об этом меня передернуло. Хорошая новость в том, что нежити мы в тесных тоннелях больше не встретили. Плохая, мы понятия не имели, насколько глубоко заходим. Мы прошли больше суток, но так никуда не пришли. Напряжение, которое царило в отряде первое время, когда мы ожидали, что в любой момент из мрака выскочит какая-нибудь тварь, практически полностью сошло на нет, и сейчас воины даже хотели, чтобы кто-нибудь выскочил. Это могло значить, что мы пришли. Но, увы, мы все дальше уходили в этот бесконечный темный коридор без развилок. Поворотный момент случился примерно на второй день пути, когда стены стали шире и более квадратными. Если вначале проход был весьма грубым, неровным, порой сужался и расширялся, то теперь это был именно коридор из темного камня. «Это строили не сектанты», — произнесла Гаррона, коснувшись каменной стены. «С чего вы взяли?» — заинтересовался я. «Это строили архитекторы Старого Мира», — пояснила она. «Да ты и сам потрогай камень». Я протянул руку и коснулся стены. «Что чувствуешь?» «Духовную вибрацию». «Ага, это место построено из духовного камня. Теперь мне многое стало понятно. Это место строили люди еще до катастрофы. В библиотеке Рамуила порой попадались довольно любопытные книги по истории, которые разительно отличались от того, что я слышал тут, хотя кое-что общее-таки имелось. Во времена до катастрофы на витках существовали могучие империи. Империя железа, империя стали, империя серебра и империя золота. Каждая правила на двух витках, но после катастрофы первые две канули в прошлое, а последние были объединены в Вечную Империю, которую возглавили лорды. Внешние витки как раз принадлежали в прошлом Империи Железа, и строили это место, судя по всему, именно имперские строители. Сейчас такие не построишь. Знание, как получать духовный камень, утрачено. И если мы об этом сообщим, то заработаем целое состояние, высказался кто-то из бойцов. Я бросил непонимающий взгляд на Гимле, который как раз стоял рядом. Камень почти не восприимчив к нашим техникам. Можешь использовать на нем сильнейшую и не оставишь даже царапины. Кланы и ордена разбирают такие места по кирпичикам для создания своих сокровищниц, комнат для тренировок и прочего. Логично, пришлось признать его правоту. Забудьте о камне, двигаем дальше. С момента, как мы ступили в строение древних, многое поменялось. Для начала, тут стали появляться комнаты. Некоторые были заперты, и Гаррона даже не стала пытаться их вскрыть. Гимли сказал, что это бесполезно, двери сделаны из похожего материала, что и стены. Попадались и открытые комнаты или помещения вообще без дверей, но там было пусто. Ни мебели, ничего-то еще, просто голые стены. И вот по таким красотам мы и шли, пока совершенно внезапно комната оказалась не пустой. На полу была начертана крупная магическая схема, занимавшая практически всю комнату. Три уровня контроля, что уже говорит об очень и очень многом. Похоже, тут проводили какой-то ритуал. «Мейр, глянь, что это было?» Гаррона отдала приказ тому самому парню, что в прошлом руководил установкой защиты от мертвецов. Видимо, он разбирался в демонических и темных искусствах. Но спустя минут 10 усердного изучения схемы он так и не смог сказать ничего внятного. «Да ладно он, я тоже мало что мог сказать по этой схеме. А ведь до этого момента я считал себя экспертом в подобном, но мне были знакомы лишь части конструкции, и я никак не мог собрать их воедино. Тут определенно что-то было связано с воскрешением, но для того, чтобы поднять нежить, ни к чему такая сложность. Может, тут они создавали возрожденных высокого уровня, вроде того, с которым мне пришлось биться вместе с Мией. Я спросил у Юл, тайком, но она тоже ничего не знала. На всякий случай перед тем, как уйти, Гаррона попыталась нарушить целостность конструкции, стерев кое-где кровь, что использовали в качестве чернил. «Не думаю, что этого хватит, но мы хотя бы попытались. Идемте». Путь продолжился, и вскоре мы нашли еще несколько похожих комнат, а затем еще и комнату с клетками. К разочарованию Гарроны, пустыми. «Дети должны быть где-то близко, я права», с этими словами Гаррона посмотрела на Родрика, который задавал нам путь. Я правда до сих пор не понимал, как именно, и думаю, пришел черед прояснить этот момент. Гаррона, мы шли за тобой, не задавая вопросов, но может скажешь, как твой человек определяет, куда именно нам идти. В этом нет никакого секрета, немного устало посмотрела она на меня. Родрик, а, это что-то вроде техники, но врожденный. Мой собственный дар, если его так можно назвать. Если мне дать вещь, то меня словно начинает тянуть к ее владельцу. Правда? Заинтересовалась Юл. И ты можешь прям найти по вещи кого угодно? Нет, не совсем. Юл придвинулась к нему чуть ближе, чем следовало бы, и молодой парень немного засмущался. По большей части это работает лишь на тех, кто слабее меня. Я легко могу найти простого человека, но ничего не выйдет, если попробую кого-то вроде вас. Эта способность не уникальна, тут уже добавила Гаррона. Их называют ищейками. В доброй половине отрядов странников есть такие. Вы сказали, что нужна какая-то вещь, получаете, вы идете по следу какого-то конкретного ребенка. Гаррона и Гимли при этом крайне бегло переглянулись. Мы ищем всех детей, после короткой паузы решила прояснить она. Мы хотим спасти всех, но платит нам за одного конкретного, вместо нее ответил Гимли. Среди них должен быть незаконный ребенок какого-то чиновника из столицы. Деталей мы не знаем, но он по какой-то причине оказался в глуши и попал в руки темных. Может, он вообще его прятал, это нас не касается. Но как я уже сказала, за скольких бы нам ни платили, мы тут за всеми детьми, и спасем всех. Ясно, я кивнул и решил не продолжать данный разговор, а отправился бы отряд за этими детьми, если бы там не было сына богатого чиновника. Если бы деревни скинулись и заплатили, то да, а если нет, что-то я сомневаюсь, что отряд просто так отправился бы выручать детей, несмотря на слова Гарроны. Мы шли дальше, вслушиваясь во мрак. Раз коридор теперь имел ответвление, то в них могли прятаться враги. По той же причине мы усилили тыл, а то мало ли, вдруг одна из запертых дверей откроется, и оттуда кто-нибудь выйдет. Но никто не выходил. Не было ни демонических практиков, ни нежити, лишь коридор и мрак. С момента обнаружения первой магической схемы мы прошли, наверное, больше полудня, и за это время уже успели наткнуться на несколько развилок, где нас выручила способность Родрика, и кажется, мы пришли. Коридор внезапно закончился, и наша группа оказалась в огромном помещении, которое чем-то напоминало храм, массивное, вытянутое вверх. Мы вышли на какой-то балкон с неплохим видом на зал, с него вели лестницы вниз. Где-то высоко в крыше имелись окна, а может, сама крыша обвалилась. Сложно было понять, но одно точно – оттуда лился дневной свет, освещающий зал, и благодаря этому я отлично мог рассмотреть магическую схему, что была не просто нарисована, а выдолблена в полу. И она была огромной, занимала практически весь зал, и я бы назвал ее произведением искусства. Кто бы ни делал ее, он был демоническим мастером. А еще мне становилось понятно, почему мне мало что сказали те схемы, они были частью этой, видимо, какими-то дополнительными узлами-предохранителями. Ничего себе, Юл удивленно уставилась на схему. Идемте, Гаррона взяла оружие, и мы стали спускаться вниз. Нейт, внезапно заговорила Юла и словно побледнела. Что, я не знаю, что-то большое и... Она прижала руку к груди, словно ей было тяжело дышать. Я прислушался к ощущениям, но сам ничего не почувствовал. О чем бы ни говорила Юл, это было понятно лишь ей одной, а расспрашивать, когда вокруг нас люди, было не самой умной идеей. В случае чего я смогу нас вывести с помощью браслета. «Я с тобой, Юл», — сказал я, взяв девушку за руку. Да, она успокоилась и улыбнулась мне. «Так странно, вот ты рядом, и мне сразу становится спокойно, как и мне». Мы спустились вниз и стали понемногу расходиться по залу, изучая все, что тут имеется, а я тем временем подошел к схеме, начав ее изучать. «Мир, тебе есть что сказать по этой схеме?» — крикнула Гаррона. «Нет, пока нет. Она слишком сложная, и что страннее, она древняя», — закончил я за него и присел на одно колено, касаясь вырезов на камне. «Да, верно», — немного удивившись, согласился эксперт. «Вряд ли это делали темные, скорее уж архитекторы эпохи Железной Империи. Это же духовный камень, и тут либо все это вырезали очень долго, может, не одно десятилетие, либо это делал какой-нибудь высокоранговый воин из внутренних витков, которому все мы на один зуб». Пока все это говорил Мейер, я прошелся по основным линиям силы, которые должны были привести меня к источникам энергии. Подобные конструкции обычно не запитываются исключительно от заклинателя. Это как со схемой, которую я использовал для призыва Юлей. И я действительно нашел искомые. Идеальные круглые сферы, лежащие в выдолбленных лузах. Я потянулся, чтобы взять одну, но тут же услышал окрик: «Эй, не трогай это!» Да, я знаю, в конечном итоге решил не касаться камня. Это были камни с жизненной энергией, и судя по форме, очень чистые и сильные. Тот, который я съел во время схватки с возрожденным, чтобы спасти Мию, был на порядок меньше. И что-то мне подсказывало, что такие чистые и круглые они потому, что создавались из принесенных в жертву детей. Это камни душ. Просто хотел убедиться. Мы не знаем, что это за конструкция, поэтому ничего не трогайте. Вдруг если ты тронешь камень, то конструкция активируется. Ладно, я сильно в этом сомневался, нигде не видел контуров, которые позволяли это сделать, но чтобы не нервировать людей, решил оставить свое мнение при себе. А вот Юл смотрела на камни с какой-то непередаваемой тоской. Ты их слышишь? Угу. Просто закройся, как делаешь обычно. Да, я постараюсь. Лидер, тут дети. Гаррона сорвалась с места и бросилась в сторону, откуда шел голос. Я тоже поспешил следом. Рядом с этим залом находилось что-то вроде тюремного зала, вытянутого, по обеим стенам которого располагались клетки. И в самой первой сидело 10 детей, грязных, чумазых, одетых в обноски. При появлении людей они оживились и бросились к решетке, моля о пощаде, и Гаррона, словно герой из книжек, одним взмахом своего молота снесла замок и отворила клетку. Спокойно, мы странники гор, мы пришли вас спасти, вы вернетесь к своим семьям. Только увидев, как детвора обступает воительницу, даже я улыбнулся, а затем услышал едва уловимую мелодию совсем рядом, знакомую, от которой мурашки побежали по коже, и шла она из одной из дальних клетей. Я медленно повернулся и не спеша пошел на звук, чувствуя легкое оцепенение. «Нейт», услышал я голос Ю в спину, но ничего ей не ответил, продолжая идти. Клетки, что попадались мне на пути, были пустыми, и не похоже, чтобы в них кто-то недавно сидел. И вот, наконец, передо мной оказалась последняя из них, откуда и шел звук. Внутри на лежанке сидел мужчина в белоснежной одежде. Седой старик, с белоснежной повязкой на глазах, насвистывающий мелодию. При моем появлении он замолчал и поднялся, поворачивая голову в мою сторону. «Я тебя ждал, Мирион», глава 13. «Мирион», прошептал я, неверящим взглядом смотря на своего наставника. «Учитель, это вы?» Но это было невозможно. И в то же время он выглядел именно таким, каким я его помнил, словно он ни капли не изменился. «Подойди, Нейт», мягко сказал он, подходя к прутьям клетки и протягивая руку. «Я рад, что ученик не бросил своего». В следующий миг я перехватил его руку в запястье, дернул на себя, а второй вонзил зергул по самую рукоять ему в грудь, пронзая сердце. «Не смей изображать его», — прорычал я прямо в лицо этому существу, чем бы оно ни было. «Я не знаю, что ты или кто, но за то, что ты сделал, я тебя прикончу». Он попытался схватить меня другой рукой, но я уже успел отпрыгнуть и вернуть клинок. Старик же, с дырой в сердце, отступил от прутьев, упал на колени и рассмеялся словно сумасшедший. И едва ли это был смех Мириона. «Нейт, что тут происходит?» «Юл, это я», — внезапно раздался голос из соседней камеры, отчего девушка развернулась и замерла. «Папа, помоги мне, доченька», — кто-то протянул Юл руку, и она потянулась в ответ. «Папочка, это правда ты?» Она уже почти коснулась его пальцев, но в тот же миг я оказался рядом и отсек конечность к зергулам. Юл закричала в ужасе. «Это не твой отец, Юл, это обман», — крикнул я, хватая ее за руку. В камере сидел Ютатас, у которого теперь не было руки, и он улыбался, отступая во мрак камеры. «Нейт, что происходит?» «Я не знаю», — бросил ей, и лишь с запозданием осознал вещь, которая вылетела из головы. «Дети, если Мирион и Ютатас фальшивки, то и дети». Я бросился назад, в то время как счастливая Гаррона была окружена детьми. Один из них сидел у нее на шее, и я видел, как исказилась его рука. Зергул оказался быстрее его, пронзив голову мальца, отчего его туша рухнула на землю. «Что ты делаешь?» – закричала воительница, в ужасе смотря на убитого ребенка. «Это не дети». Но странники слишком медленно соображали, и другой ребенок, сидящий у Гарроны на руках, вонзил женщине руку в лицо, вырывая левый глаз. Один из тех детей, что был вне камеры, бросился на меня, словно пытаясь задержать, но у меня был и другой меч. Я рассек клинком его надвое, а дети тем временем бросились прочь, включая того, что держал в руках вырванный глаз женщины. Гаррона схватилась за лицо, крича от боли, второй рукой вытаскивая из пространственного кольца очередную за этот рейд лечебную пилюлю. «Что вы встали?» — рыкнул я. «Дети!» Воины словно только сейчас опомнились и бросились в погоню. Мне лишь оставалось выругаться в этой ситуации. Гимли тем временем помог Гароне тоже пойти. Мы вернулись обратно в главный зал храма, и дети кучковались прямо в центре, с опаской поглядывая на людей. Воины не спешили подходить к ним, словно не зная, что делать, и дожидались появления лидера. И вот, наконец, явилась и она под руку с Гимлием. Словно только и ожидая последнего человека группы, сверху, из ведущей на поверхность кто-то спрыгнул, приземлившись аккурат рядом с детьми. И первое, что я испытал, увидев прибывшего, это удивление. Это была кукла. Причем весьма старая и небрежная, не идущая ни в какое сравнение с вечной, что объявляла избранных и приговоренных. У нее не было лица, просто гладкая поверхность с двумя дырками, в которых горели алые огоньки. Металлическая основа, но хватало вставок из полированного старого дерева. Приземление, впрочем, едва ли было элегантным. Кукла просто упала, распластавшись на земле, но через пару ударов сердца резко поднялась, словно невидимый кукловод дернул за нитки, заставляя ту подняться. Одновременно с этим захлопнулись и двери, отрезая нам путь к отступлению. Получается, что это место – ловушка, и мы в нее благополучно попались. «Ну, наконец-то этот день настал», – произнесла кукла, и голос у нее был вполне человеческим, немного искаженным, но не таким пробирающим, как голос вечный. «Я очень рад тебя видеть, Гаррона. Ты даже не представляешь, насколько долгие десятилетия, и вот ты предстала передо мной. И вот тут произошло то, чего не ждал ни я, ни тем более Гаррона». Воины в синих доспехах один за другим начали переходить на сторону этой странной куклы, занимая место подле нее, а дети слились воедино и трансформировались в жуткую здоровую тварь. «Что? Что вы делаете?» «Прости», — сказал Гимли и отпустил женщину, последним направившись к кукле. В конечном итоге на прежних местах остались лишь Гаррона, что теперь упала на одно колено, единственная наемница, и мы с Ю. «Что ты с ними сделал?» — зарычала она, пытаясь подняться, но, видимо, новая рана наложилась на яд, которым та была отравлена ранее. «Я? Совершенно ничего. Разве я что-то с тобой делал, Гимли?» «Нет, господин. А с тобой, Мир?» «Нет, учитель. Учитель, даже так, кукла не смотрела на нас с Юлой или наемницу, все ее внимание было сосредоточено исключительно на воительнице. Видишь, с ними все нормально, хотя понимаю, ты шокирована и сбита с толку. Тебе совершенно непонятно, что тут происходит, и скорее всего ты думаешь, что я промыл им мозги, загипнотизировал и подчинил. Но нет, все гораздо проще, каждый из них тут по своей воле. Ты даже не представляешь, насколько ты ценна, Гаррона. 26 лет назад ты смогла от меня уйти, но в этот раз я не допущу той же ошибки». И вот это, судя по лицу женщины, было сокрушительным ударом. Она просто обмерла, уставившись на существо своим единственным целым глазом. «Ты же не Горвей», марионетка раскланялась, «глава черного причастия, но, ты же мертв, тебя убили». «Меня убили?» — кукла расхохоталась. «Я прожил сотни лет не для того, чтобы умереть. О, нет, моя дорогая Гаррона, в тот раз странники гор разрушили мой план, уничтожили все, что я готовил, но и главное, они лишили меня тебя, моя дорогая. Ты просто не представляешь, как долго я искал тебя. Мои люди перерыли тысячи документов и архивов, чтобы найти последнего живого потомка заклинателя, что строил это место. И эту печать...» Кукла наклонилась и коснулась пальцами вырезанной в камне схемы. «Они забрали тебя у меня, украли, уничтожили мои труды, восстановление которых заняло все эти годы. Но вот ты снова в моих руках, и вместе мы...» «Завязывай», — бросил я ему, и кукла словно только сейчас нас впервые заметила. «Меня уже тошнит от твоих пафосных речей. Ребенок, он не просто ребенок», — сказал ему Гимли. «Я был против, но Гаррона решила, что надо взять эту парочку. Какой-то юный гений, а его сестра довольно сильна. Возможно, она из внутренних витков. Не имеет значения», — отмахнулась кукла. «Тут их силы не играют роли. Вначале я не понял, с чего вдруг была такая уверенность, но затем обратился внутрь себя и понял, что мое сосредоточие стремительно опустошается. Но не все, а лишь спиральная часть, демоническая, по-прежнему была полна. Выходит, что тут есть либо артефакт, либо какая-то конструкция, что высасывает духовные силы из сосредоточия. Любопытно, но я не видел ни одной причины переживать из-за этого. От короткого опустошения сосредоточия баланс внутри тела не нарушится, да и за время, когда демонической было очень мало, я научился немного регулировать этот процесс. Что же до боевых техник, большая часть тех, которые я использовал, как раз были демоническими, и потеря спиральной энергии не влияет на способность сражаться. То же самое с Ю. «Мальчик, я не знаю, кто ты, но не мешай мне наслаждаться триумфом», — сказала мне кукла. «Я тоже не знаю, кто ты, но я вырву тебе сердце за то, что ты посмел изображать его». «Изображать Ко». Я сделал стремительный рывок. Теперь, когда мне стало ясно, кто передо мной, я не видел причин скрываться, а значит, это тот редкий случай, когда я могу не сдерживаться. Прыжок, и я ударил в воздухе с разворота. Техника демона резни. Алый резец. Благодаря технике моя нога стала словно энергетический меч. Кукла смогла заблокировать его двумя руками, но при этом осела. «Убейте его!» — закричала она, отступая, а на ее место пришли бывшие товарищи Гарроны. Я заметил, как в руке Гимлея появилась уже ранее виденная мною бутыль. Глоток, и в мою сторону ударила волна пламени. Техника демона резни. Алый покров. Принял огонь на щит, чувствуя, как жар обжигает кожу, но, к счастью, техника закончилась раньше, чем я успел получить сколь-нибудь существенные повреждения. Может, чуть волосы опалило, и только. Я бросился Гимлею под ноги, пропуская клинок одного из воинов над головой и в очередной раз убеждаясь, что маленький рост очень сильно дезориентирует воинов, привыкших к драке с равным. Взмах клинка, и Гимли лишился ноги у самого колена, и я тут же ударил ему под челюсть навершием меча. Тут же отступил, попутно принимая дистанционную атаку на алый покров. Попутно отбил зергулом вторую, а сам сделал несколько шагов в сторону и нырнул прямо под ноги противникам. То, что они стояли так близко друг к другу, сыграло с ними злую шутку. Взмах клинков, и я лишил сразу троих как минимум одной ноги. Четвертый ухитрился защититься барьером, а пятый — ударить мечом, но лишь слегка порезал рукав куртки. Ничего серьезного. Отбил еще два удара клинками и прыгнул, нанося удар в грудь воину и используя его как трамплин, чтобы взмыть в воздух. Ю тоже вмешалась в схватку и, используя деревянный меч, вырубила двоих. Никаких техник, никакой демонической ауры, лишь удары, которыми я учил ее драться. И вот даже не знаю, похвалить ее за это или отругать. С одной стороны, могла бы сражаться в полную силу, видя, что я использую демонические техники, а с другой, она решила дождаться моего дозволения на это. Один из воинов сумел подловить меня в воздухе, ударив копьем. То словно размножилось, превращаясь в три, но реальным было только одно. Я принял все три на алый покров, а затем оттолкнулся от древка и использовал технику шагов. Техника демона скрытности. Коварный шаг. Я на миг исчез, чтобы появиться позади мужчины прямо в воздухе. Клинок вошел ему в основание черепа, а зергул тем временем отрубил руку воину, что пытался меня ударить справа. Покрыв левую руку алыми когтями, я вскрыл глотку воину справа, а затем освободил меч из трупа и бросился на нового врага. Ударил, но тот использовал щит духа, блокируя удар меча, в то время как слева меня атаковали копьем. Чудом увернулся от него, пропуская древко у самой поясницы, перехватил и сломал с помощью когтей. Зергул тем временем отбил атаку мне в спину. Что бы я делал без этого меча? Прыжок, и я верчусь, отбивая сразу три атаки. Рывок вперед, и одним взмахом клинка выбиваю чужой меч, а свободной рукой вонзаю когти в сочленение доспехов. Тут же ухожу в сторону, а затем немного отдаляюсь, подходя к Юл. Моя спутница не стала с головой уходить в битву, предпочтя быть неподалеку с Гарроной и защищать ее, если придется. Гнаться за мной бойцы не спешили, особенно после увиденного. Я прикончил или очень серьезно ранил по меньшей мере половину, хотя сам при этом практически не пострадал. Разве что одежда теперь была вся в крови, но к этому я привык еще на арене Рамуила. Беглый осмотр показал, что на ногах осталось 12, и прямо сейчас вся эта толпа зло на меня смотрела и закидывала в рот пилюли. Кто себе, кто товарищам, что уже не могли сражаться из-за ран. Я бы мог прикончить их всех, но был вынужден отступить. Сосредоточие, теперь уже его демоническая часть, тоже сильно опустошилась за эту схватку. Еще пара техник или использование покрова, и меня смогли бы ранить. Так что теперь я отвел левую руку с браслетом за спину, вытащил оттуда один из камней душ демонов и начал поглощать из него энергию. Теперь мне бы выиграть несколько минут для восстановления. И я даже не сомневался, что любовь этой куклы поболтать мне их даст. «Так зачем это все?» – спросил я. «Зачем тебе какая-то воительница?» «О, как хорошо, что ты спросил». Кукла тут же вышла вперед, перестав скрываться за спинами людей. «Все потому, что под этим местом запечатан дракон. И эта женщина – ключ к его освобождению». Глава 14. «Дракон?» – переспросил я. «Именно. Могущественный дракон, которого сразили лорды во времена катастрофы и запечатали тут, чтобы он больше никогда не мог потревожить покой людей. Его может освободить лишь кровь одного из семьи заклинателей, которые участвовали в обряде. Но за столетия их род практически исчез, и все же я нашел ее, ребенка, который сможет снять оковы. Дракон. Мог ли тут правда быть заточен дракон? Кто знает, ведь Юл правда что-то почувствовала внизу. И куда более интересный вопрос, а мог ли этот храм быть тем самым местом, которое я искал? Там, где должна храниться статуэтка, что так желает Дорман. Но кое-что не сходится. Старик бездомный что-то сказал про три испытания, и что Юл со мной нельзя. Но тут нет никаких испытаний, и в то же время я не мог просто отмахнуться от его слов. Тот бездомный знал то, что никто не мог знать, да и с его легкой руки я вообще ввязался в это мероприятие. «И зачем же тебе освобождать дракона?» — задал я вполне логичный вопрос, прервав собственные размышления. «Даже если статуэтка действительно в этом месте, мне так или иначе придется разобраться с этой куклой и ее подручными, а потом еще и решить, что делать с Гарроной. В конце концов она видела, какие именно техники я использовал. Что за странный вопрос? Чтобы стать им, думаешь, мне приятно находиться в этом жалком теле?» Он поднял руку и заскрежетал пальцами по деревянному лицу, оставляя едва заметные борозды. «Я воскрешу дракона и сольюсь с ним, стану им, и тогда даже лордам придется считаться с моей силой. Поэтому ты хочешь предложить мне работать на тебя?» «Именно. А ты прозорлив, зришь в корень. Мне нужны верные люди, и я непременно отплачу им за труды». «Вот как?» — я изобразил заинтересованность. «Мне нужно было потянуть еще немного времени, прежде чем смогу полностью восстановить силы. Тогда у меня есть еще один вопрос. Как ты смог подчинить людей Гарроны?» «Я же говорю, я никого не подчинял. Просто они изначально были преданы мне. Я же не мог пустить свою драгоценную Гаррону странствовать по миру без присмотра. Вначале это был Гимли. Сам Гимли при этом виновато опустил взгляд. Ну да, предавать человека, с которым много лет сражался плечом к плечу, всегда тяжело, но едва ли мне было его жаль. Если бы он действительно сожалел, то остался бы стоять рядом с воительницей, а затем и остальные. Именно я сформировал ее отряд из своих людей, а она этого даже не поняла. Хе-хе-хе, смех у него был гаденьким и неприятным. Знавал я одного человека из рабов Рамуила, что имел схожую манеру разговора.